Потом была музыка. Нужно вспоминать не о боли, которую предстояло превратить в музыку, а только о том, как это самое превращение на несколько недель стало естественной и захватывающей, прекрасной и целебной потребностью. О неделях, проведенных на Женевском озере. Это было в 1878 году. О неделях, которые последовали за бегством от огромного, безумного, позорного скандала. О лаковый свет той прохладной весны! О нежные цветы среди тающего снега! Окна гостиничного номера выходили на озеро. Когда он писал, его окружала вода и сияющие горы, а позорная катастрофа осталась где-то далеко. Какое благо иметь возможность искупить свой позор, свой скандальный провал, суметь изъять его из памяти, откупиться и забыть его, превратив его в музыку. Недели работы, а потом длительное обсуждение и репетиции с дорогим Котыком, переработка первой части и новая «Анданте», созданная вместе с Котыком. Милому Котыку не суждено было сыграть скрипичный концерт. Он казался ему слишком сложным. Может быть, он был уже так болен, что не справился бы. «Но я знаю», — думал Петр Ильич, — «что он ему нравился. А теперь на сцене стоит Халлер и раскланивается. Жизнь продолжается». И концерт продолжался. Исполнялось фортепианное трио «Ля минор», посвященное великому артисту. И когда виолончель затянула скорбную песню элегии, у Петра Ильича было время и повод заглянуть в глубину своей души, где хранились воспоминания. Ведь великим артистом был никто иной, как друг Николай Рубинштейн. Незаменимый. Да, поистине незаменимый, несмотря на все свои странности и сложность характера, грубость, необузданный темперамент, педантизм и бесконечное всезнайство. Петр Ильич был стольким ему обязан, что не мог не простить ему всего этого. Теперь звуки печальной темы первой части казались отзвуками скорби его сердца, и Петр Ильич прислушивался к ним в оцепенении. Он неподвижно сидел между Эдвардом и Ниной под взглядами любопытной и навязчивой публики. Стареющий, причем преждевременно стареющий человек. Он сидел, склонив голову под тяжестью воспоминаний, полных горечи, переложенный на ноты. К сожалению, превращение не всегда полностью удавалось. Иногда сокровенный и тонкий процесс осквернялся примесями. Приходилось идти на уступки в погоне за эффектами. И в наказание оставался осадок. Осадок нерастворенный, непревращенной реальности, с привкусом горечи, как от целебного зелья. Вторая часть с ее искусными вариациями возрождала из прошлого картины, казавшиеся навсегда утерянными. В какое изобилие красоты, выстраданной сердцем и просчитанной разумом, превратились эти отдающие горечью воспоминания. Сидящий, сгорбившись, автор по праву мог собой гордиться, и в сердце его, несмотря на тоску, действительно затеплилась гордость. «Дорогой Николай может быть доволен посвященным ему произведением», — подумал он. «Может быть, он снова стал бы ворчать и придираться, и отказываться от посвящения, как тогда, с фортепианным концертом, когда я так на него рассердился. Нет-нет, на этот раз он не возражал бы. А может быть, он сейчас откуда-нибудь слушает и ухмыляется, ведь он большой знаток. Как хорошо они играют в честь великого артиста. Это уже не камерная музыка, а симфония для трех инструментов. Такой у нее размах. На этот раз ворчать и ругаться на меня ты не должен, старина Николай. Это достойный тебя памятник. Ты уж согласись». Они упоительно играли вместе. Молодой пианист Зелоти, скрипач Халлер и виолончелист Шрёдер, которого Петр Ильич знал по Москве. Безукоризненное лицо Зелоти сияло от знаменательности момента и благоговейной предельной сосредоточенности. «Он же озвучивает мои преображенные воспоминания», — взволнованно подумал Петр Ильич. «Разве он не должен в этот момент быть мне близок? Но когда он закончит играть, он снова станет прекрасным незнакомцем. Его же волнуют не мои воспоминания как таковые, а результат их преобразования, то есть та формула, в которую я их упорядочил». На следующий день Петр Ильич пригласил Эдварда и Нину Грик к себе в гостиницу на завтрак. «Вот вы где, дети мои! — приветствовал он симпатичную пару, когда они встретились в вестибюле. «Почему же мы дети, батюшка Чайковский?» — поинтересовался Грик, вокруг светлых глаз которого заиграли добродушные морщинки. «Ах, вам еще не рассказали?» — рассмеялся Петр Ильич. «Бродский мне еще вчера во время концерта в антракте поведал одну историю. Мы же втроем сидели вместе на виду у публики. Так вот, Бродский слышал, как одна местная дама, указывая на нас, внушала своей дочери. «Видишь, Луиза, там сидит Чайковский со своими детьми». «А дети — это были вы». Все от души расхохотались. «На самом деле, это очень печально», — сказал Петр Ильич, подавая руку госпоже Грик. «Я ведь всего на пару лет старше Эдварда. Мне и 50 нет. А меня принимают за его отца. Иногда я сам ужасаюсь, когда смотрюсь в зеркало. Это так жутко и отвратительно, насколько быстро человек меняется, день ото дня, совсем этого не замечая. Всего пару лет тому назад я выглядел совсем иначе. Когда я смотрю на свои фотографии того времени, я думаю, незнакомый молодой человек». Метрдотель провел их к столику в углу ресторана. «Если бы меня всю жизнь сопровождала такая женщина, как вы, дорогая госпожа Нина, тогда и дела мои обстояли бы совсем иначе, и сохранился бы я лучше. Это должно быть чудесно, иметь такую жену». Он говорил очень серьезно, и синие глаза его мимолетным облаком заволокла тоска. «Я завидую вам, Грик». «Лучше просто не сыскать». Петр Ильич наслаждался певучим акцентом, с которым говорил Грик. «Без нее я бы в жизни ничего не достиг. Это была бы короткая и бессмысленная жизнь». Его жена Нина сильно покраснела. «Ну, что ты болтаешь, Эдвард?» — воскликнула она, неодобрительно качая головой. «Ты был уже в рассвете славы, когда взял меня к себе. Ты уже был большим человеком. А я маленькой деревенской кузиной, которая научилась исполнять твои песни». Звук ее голоса, акцент, с которым она говорила, сильно напоминал голос ее мужа. «Как они друг на друга похожи!» — подумал Петр Ильич. «Нина Хагеруб никогда не была маленькой кузиной. Даже когда ты пела для меня в первый раз, ты уже была великой артисткой. А я был болен и удручен. Без тебя я бы тогда пропал», — ласково выговаривал Грик. «Ах, Эдвард, Эдвард!» — отмахивалась его миниатюрная жена, и обрамленная седыми волосами детское личико покраснело еще больше. Петру Ильичу показалось, что их нежный спор напоминает щебетание двух пташек, пересвистывающихся в гнезде или чирикающих наперебой, рассевшись по веткам. «Это чудесно, когда люди так подходят друг к другу», — тихо сказал он. «Вы одной крови, оба преисполнены одной и той же любви к прекрасному. И при этом вы — мужчина и женщина. Большей близости двух людей просто невозможно себе представить». Меню было составлено с большой тщательностью. Петр Ильич обожал принимать гостей и уделял много времени выбору вин и блюд. «Вы нас балуете», — сказала Нина. Эдвард поддержал ее почти тем же голосом и с похожей интонацией. «Вы любите приезжать в Лейпциг?» — поинтересовался Чайковский. «Я чувствую себя здесь почти как дома», — объяснил Грик. «Я же в молодости долгое время здесь жил». «Верно», — вспомнил Чайковский. «Вы же здесь учились». «А теперь я неохотно покидаю Скандинавию». Светлые глаза Грига вглядывались в стену за спиной Петра Ильича, как будто искали там нечто знакомое. Любимый пейзаж, который неожиданно мог появиться за гипсовыми орнаментами. «Вы нас обязательно должны там хоть раз навестить, дорогой Чайковский», — добавил он. «Да, вы обязательно должны к нам приехать», — откликнулась госпожа Грик, как журчащее эхо. «Ваш дом ведь далеко на севере, где-то около Бергена?» — спросил Петр Ильич. «Местечко называется Торльтхауген», — ответил Грик. «Горка троллей. Вы же знаете, что такое тролль? Домик очень скромный, но как там красиво!» «Да, там так прекрасно!» — откликнулось журчащее эхо. «С Лейпцигом у меня связано много добрых воспоминаний». Задумчивые глаза Грига, обрамленные забавными морщинками, смотрели вдаль. «Я был так молод и неопытен, когда приехал сюда. Сколько было неизгладимых впечатлений! Я до этого вращался только в мелкобуржуазных кругах. Да, наши скандинавские города чудесны, но юноши, преисполненному жажды деятельности, понимаете, настоящей деятельности, Такому у нас быстро становится тесно. В наших прекрасных городах душно. Все друг про друга все знают. Сплошные интриги, зависть и ненависть и отвратительный эгоизм. Нет-нет, в таких условиях юноша, преисполненный жажды деятельности, зачахнет. А здесь меня коллективно воодушевляли. Здесь были и музыкальные кружки, и дружеская критика, и великие учителя. Госпожа Грик ревностно внимала словам своего мужа и кузена, как будто слышала их впервые, а иногда беззвучно шевелила губами, повторяя сказанные им слова, и одобрительно кивала.